«Снежная королева». По мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Однажды долгим зимним вечером, когда в камине тихо потрескивали горящие угольки, а на дворе тоскливо завывало вьюга, двое бедных детей, Кай и Герда, слушали рассказ своей бабушки. Кай и Герда не были братом и сестрой, но любили друг друга так сильно, что не могли ни одного дня провести в разлуке. Они жили по соседству. Крыши их домов соединялись. Стоило только сделать шаг, и они могли очутиться в гостях друг у друга. На окнах у них росли небольшие розовые кусты с прекрасными цветами, за которыми дети ухаживали. Зимой через стекла окон ничего не было видно, потому что окна замерзали. Дети нагревали медные монеты и прикладывали их к оконному стеклу, чтобы смотреть друг на друга хотя бы через этот крошечный глазок. Бабушка сидела в уютном кресле, укрывшись теплым пледом, и рассказывала детям разные интересные истории. «Бабушка, а что такое снег?» — спросил ее Кай. «То, что ты называешь снегом, вовсе не снег, а белые пчелки. У них тоже есть королева. Пчелки-снежинки окружают ее густым роем. Она никогда не спускается на землю, а носится по небу на черном облаке. Пролетая по городским улицам, она заглядывает в окна. Вот от того-то они и покрываются морозными узорами». «Да, да!» — воскликнули дети. «Мы это видим! А сюда снежная королева не может влететь?» — спросила бабушку Герда. «Пусть только попробует!» Закричал Кай. «Я посажу ее на печку, и она вмиг растает». Вдруг ветер распахнул окно, и в комнату ворвалась вьюга. «Ай!» — вскрикнул мальчик. «Меня кольнуло прямо в сердце, и что-то попало в глаз». Бабушка поспешила закрыть окно. «Герда, мне очень плохо!» — сказал Кай и заплакал. «Что с тобой, Кай?» — спросила добрая девочка и обняла его. Но Кай воскликнул зло. «Оставь меня! Ты мне не нравишься! И какие ужасные розы растут у нас!» Он подошел к розовому кусту и сорвал все цветы. «Кай, что ты делаешь?» — взмолилась Герда. Но Кай стал передразнивать ее и насмехаться над ней. Как-то раз Кай и Герда пошли на улицу кататься на санках. В самый разгар веселья на площади появились большие белые сани, которая везла великолепная белая лошадь. В них сидел кто-то, укутанный в белую меховую шубу. Кай живо привязал к ним свои маленькие санки и покатил. С ужасом смотрела Герда, как Кай уносится за белыми санями все дальше и дальше. Кай несколько раз пытался отвязать свои санки, но у него ничего не получалось. Уже городские ворота остались позади. Снег повалил вдруг большими хлопьями, и стало темно. Кай громко закричал, но никто не услышал его. Сани неслись, ныряя в сугробы, перескакивая через изгороди. Мальчик весь дрожал от страха и холода. Вдруг сани остановились, и сидевший в них человек встал. Это была высокая, стройная, ослепительно белая женщина. «Ты совсем замерз, Кай?» — ласково сказала она. «Полезай ко мне в шубу». Она посадила Кая в свои сани и завернула в шубу. «Ты все еще мерзнешь, Кай?» — проговорила она и поцеловала мальчика в лоб. Этот поцелуй пронзил его насквозь и дошел до самого сердца, которое уже было наполовину ледяным. Каю показалось, что еще минута, и он умрет. Но вдруг ему стало так хорошо, что он перестал дрожать. В тот же миг снежная королева, а это была она, взвелась с ним на черное облако. Они летели над лесами и озерами, над морями и горами, и вскоре оказались в прекрасном замке снежной королевы. А что же было с Гердой? Бедная девочка, не переставая, звала Кая, но так и не дозвалась. Она ждала его долго-долго, но он все не появлялся. Все решили, что Кай утонул в реке, протекавшей за городом. Наступила весна. «Кай умер», сказала Герда. «Не верю», — возразил ей солнечный свет. «Он жив, и только твое любящее сердце может найти его». Герда отправилась в путь. Шла она долго и у всех встречных спрашивала, не видели ли они мальчика с золотыми кудрями. Но никто не видел Кая. Повстречалась Герде на пути и добрая волшебница, которая хотела оставить девочку жить у себя, и принц с принцессой, и маленькая разбойница. Все хотели помочь Герде за ее доброе сердце. Много тягот и лишений терпела маленькая отважная Герда, но она и не думала возвращаться домой без своего названного брата. Маленькая разбойница подарила Герде своего оленя, который домчал девочку до далекой Лапландии. Одна старая лапландка нашла чуть живую, замерзшую Герду, принесла ее в свою хижину, накормила. Девочка рассказала старой лапланке свою историю, а выслушала ее и сказала: «Знаю я, где искать тебе Кая. Его забрала к себе снежная королева. Ему там хорошо, ведь у него теперь ледяное сердце». «Я найду его во что бы то ни стало», сказала Герда. Старая лапланка указала Герде путь в страну снежной королевы. И вот Герда оказалась во владениях снежной королевы. Северное сияние горело так ярко, что Герда боялась ослепнуть, глядя на него. Ветер и пурга стихли. на троне, в самом центре ледяного замка, торжественно восседала снежная королева, а у ее ног сидел маленький Кай и играл со льдинками. «Кай! Кай!» — позвала его Герда. Но Кай не отзывался. Он забыл свое имя, забыл Герду. «Зачем ты пришла, Герда?» — строго спросила ее снежная королева. «За своим Каем», — ответила Герда. «Забудь его, он мой», — сказала снежная королева и встала со своего трона. Герда бросилась к Каю и обняла его. «Нет, я никому его не отдам», — сказала Герда и поцеловала Кая. И тут маленькая льдинка выпала из глаза Кая и разбилась о ледяной пол. «Что это?» — уточнился Кай. «Герда! Моя маленькая Герда!» Сердце Кая вновь стало горячим. Он прижался к Герде, а она то смеялась, то плакала от счастья. «Теперь нам ничего не страшно. Мы больше не боимся тебя», — сказала она снежной королеве. Вот так любящее, доброе и верное сердце Герды спасло маленького Кая.